Глава 113. Хаджар почесал отросшую за три дня щетину и отложил свиток в сторону. Рядом с ним скопилась груда из сотен таких же свитков. Все они теперь хранились в базе данных его нейросети. Различного уровня, различной ценности, они сильно расширили границы знаний Хаджара о пути развития. Но все это было в данный момент для него бесполезно. Он не смог найти самого важного – информации о том, что именно использовал мастер черных врат, чтобы нанести подобное увечье. «Проклятие!» – Хаджар отбросил еще один свиток. «Снова не то!» Он поднял взгляд и посмотрел на стоявшие перед ним стеллажи. Сколько еще свитков он должен был просмотреть? Так или иначе, перед ним лежало едва ли не тысяча разнообразных техник. Нужная информация могла находиться в одной из них, а могла и не... Об этом Хаджар и думать не хотел. С каждым днем нерву становилось все хуже. Черная субстанция распространялась по его венам и все ближе подбиралась к сердцу. Сера неустанно наносила на тело возлюбленного десятки иероглифов, но те могли лишь замедлить процесс, но не остановить его. «Время!» — приказал Хаджар. «Расчетное время до перехода организма в состояние полной неработоспособности — 58 часов, 36 минут, 42, 41, 40 секунд». Именно столько, меньше трех дней, по расчетам нейросети, оставалось у Неро. К тому моменту, как таймер достигнет отметки ноль, черная субстанция доберется до сердца офицера, и тот отправится к праотцам. И этого Хаджар не мог допустить. С новыми силами он набросился на очередной свиток. «Вряд ли вы найдете здесь нужную вам информацию», — прозвучал за спиной знакомый голос. «Со всем уважением, достопочтенный адепт», — прорычал Хаджар, не оборачиваясь к имперцу. «Мне сейчас не до вас». «Понимаю». Старик, слегка брезгливо морщась, обошел груды немытой посуды, объедков и черепков. Запах в шатре стоял такой, что сюда уже не заходили ни солдаты, ни офицеры, ни даже смотритель. Хаджар не отвлекался ни на что. Он не мылся и не брился. Всего за несколько дней стал больше походить на животное, чем на прославленного воина. Остановившись перед генералом, небесный солдат сел на табуретку и взял в руки один из свитков. «Смертная техника», — прочитал он, — «копыта кабана. И кто, имея светлый ум, захочет превращать свою левую руку в копыта кабана? Тот, кому нужна сила», — сказал Хаджар, не отвлекаясь от чтения. «Не всем, достопочтенный адепт, повезло родиться в империи». «Повезло», — повторил старик. В его голосе отчего-то звучала печаль. «Я бы и врагу не пожелал такого везения. Впрочем, сейчас не об этом». Он вытащил из одежд тонкий свиток и протянул его генералу. «Что это?» — спросил Хаджар, смотря на карту горного хребта. «Именно на нем они сейчас и находились». Вот только эта карта была намного подробнее той, что находилась в генеральском шатре. Намного более подробной. В том числе и с обозначением в виде красного круга, охватывавшего территорию в несколько десятков квадратных километров. «Карта? Я вижу, что карта!» Старик улыбнулся. «Чуть более хищно, чем позволял себе при людях». Они оба знали, что не доверяют друг другу, и в такой обстановке не было нужды скрывать этого факта. «Я уже видел подобное ранение, генерал». Хаджар вскочил на ноги. «Вы знаете лекарство?» Старик лишь покачал головой. «Вряд ли его знает кто-то, кроме создателя этой техники». Имперец буквально процедил последнее слово. Эта техника позорит всех истинных адептов. Она использует то, что не станет использовать самый последний подлец. И все же патриарх Черных Врат создал ее и распространил среди своих приближенных. и, боюсь, лишь он один знает лекарство от нее». Хаджар, выругавшись, отбросил свиток в сторону. Он чувствовал, что Дарнасец не лжет, да и не было у него повода лгать. «При всей вашей ненормальной для стадии формирования силе, в данный момент патриарх секты убьет вас одним ударом, генерал». Старик отложил в сторону свитки и поднялся. «Удивительно, что солдаты не отвернулись от вас. Наверное, генерал, они воспринимают показанную вами слабость как повторение случая с наказанием кнутом. Если бы не тот эпизод, боюсь, против вас бы подняли восстание». Хаджар не стал спорить с очевидным фактом. «Что мне делать с этой картой?» Библиотекарь обернулся. Он выглядел не как добродушный старик, а как старый лис. «Вы ведь понимаете, что у Дарнаса свои интересы в сталкивании Балиума и Лидуса?» «Ну, конечно! Ласканцы уже показали зубы, когда натравили кочевников на Лидус. Хаджар по наивности предположил, что они же и устроили возню с Балиумом. Но одно дело — подкупить дикарей, а другое дело — внедрить такое количество агентов в генералитет, чтобы тот принял весьма сомнительное решение. Если принять во внимание, что это мог сделать Дарнас, то все становилось на свои места. И что же такого нужно империи, что вы отправили нас на войну?» «На войну вы пошли сами», — возразил старик. «Мы лишь привели вас к границе». Хаджар ответил на это взглядом, полным ярости и решимости. «Хорошо, закончим с этой игрой», — кивнул библиотекарь, окончательно теряющий остатки своей прежней роли. Теперь это был настоящий истинный адепт. Могучее существо, одним ударом способное уничтожить и Хаджара, и всех его командиров, и десяток тысяч воинов. Впрочем, Хаджар не испытывал страха, лишь звериную осторожность, и это не укрылось от взгляда адепта. «Нам нужно то, что отмечено на этой карте», — указал он пальцем на красный круг. «Горы и камни? Вход в древнюю гробницу. Где-то там, по нашим сведениям, существует вход в гробницу давно умершего адепта», — Хаджар посмотрел на круг. «Вход мог находиться где угодно. И даже будь площадь круга в несколько раз меньше, ушли бы годы на поиски. Я так понимаю, если я его найду, то вы вылечите Неро?» Старик отрицательно покачал головой. «Вы можете думать обо мне что угодно, генерал, но если бы я мог, то уже сделал бы это. Тогда я все еще не понимаю, зачем мне искать для империи этот вход? Даже если вы отправите весть своим, то они не успеют привести лекарства». У Неру с каждой минутой оставалось все меньше времени, и Хаджар даже не понимал, зачем тратит время на разговоры. Он уже собирался сесть обратно за гору из свитков, как почувствовал, что его удерживает неведомая сила. Сила, исходившая от одного лишь взгляда истинного адепта. Сила небесного солдата была такова, что полностью сковала Хаджара. Да, если бы не битва, истощившая его еще не успевшие восстановиться запасы энергии, он бы выдержал давление. Но сейчас оказался так же беззащитен перед библиотекарем, как мышь перед тигром. «Внутри этой гробницы похоронен адепт такой силы, генерал, что вы и представить себе не можете. А вместе с ним похоронено и его наследие. И именно это наследие нужно империи». «Пусть тогда она сама за ним и лезет», — процедил Хаджар. «Не перебивай меня, генерал», — старик буквально выплюнул последнее слово. «Помимо наследия там находится цветок черного камня. Именно порошком из этого самого камня было обработано лезвие алебарды. И только этот цветок может обратить эффект от техники мастера». «И что, по вашему мнению, я смогу за 3 дня найти демонов вход? А даже если найду, то наследие и цветок так просто попадут мне в руки?» «Нет», — покачал головой разом успокоившийся библиотекарь. «Скорее всего, вы умрете в испытаниях, которые оставил после себя адепт, если вообще найдете вход». «Тогда зачем мне туда идти?» — в который раз спросил Хаджар. Библиотекарь, вновь приняв вид добродушного старика, широко улыбнулся. «Потому что иначе ваш друг умрет такой страшной смертью, что люди, услышав рассказ о ней, поседеют. А вы, как мне кажется, готовы рискнуть своей жизнью, чтобы такого не произошло». Хаджар выругался. «И что же, все истинные адепты такие трусы, что вместо себя отправляют других?» Старик, на секунду потерявший самообладание, быстро взял себя в руки. «Я не подхожу по требованиям, установленным адептом для входа в его гробницу. Вы подходите. Дальше решайте сами. Можете либо смотреть на то, как умирает ваш друг, либо собираться в путь. Время, как мне известно, поджимает». Имперец, развернувшись, вышел вон. Хаджар, сжимая карту, посмотрел в сторону целого моря из скал и камней. Он был готов пойти войной даже против богов, потому что знал, его друг был готов поступить точно так же. И что, он отступит перед какими-то скалами и мертвыми адептами? Сверкнули непоколебимой волей синие глаза. Хаджар вышел следом за библиотекарем и отправился к Саймону. Он собирался отправиться на поиски цветка как можно быстрее.